Этерас адрас вёска Лісуны. У одну из недавних неделю приехал на Аршанщину в вёску Лісуны. Даследователи у минулым стагодзе казали одну из величезных белорусских сенсаций. А як сёння сцвярджаюць аферу стагоддзя. У истории, однако, не поставлена апошняя кропка. И сёлета яна займела нечаканы протяг. Формально вошла у шэраг державных таемниц. Мне про это рассказал политик и сябра правооборонной организации «Наш дом» Миколай Петрушенко. Апошняя, до речи, взяла ситуацию под свой громадянский контроль. Годов 10 тому назад я выпадково узнаю, тут наполеоновские планы по добыче золота. Все ведают, какое тут золото есть. Олег Лукашенко месяца 3 тому назад выдал указ, яким забронил рассекречивать звездки об добыче и наявности корыстных выкопнев. Формально под это подбадает и карьер для лесунов. Спадары Петрушенко и один из лидеров аршанской оппозиции Хведар Муханов обяцали у вёсцы з'явиться о поудні. Я ж с самого рання на перакладных добрался до места, что у 40 километрах от Дорши, и где проживает 700 насельников. Меня сустрел статок коров, что просто по шаши шибовали на палетки. Некольки сотню метров крошу с пастухом, с подарами Аллы Петровой. Ой, это было 180 лет, 10 там. А сами где проходите? Безработные. Ну, такие заробки. А вот две коровы, вот надо своим. А какие заробки у людей зараз? Полеводу 200 тысяч. То лепишь свою господарку тримать? Конечно. Город-то ездит далеко. А вот для официального друку вёска у наступном годе мусить отрымать статус агрогородка. Небы полный ходой рыхтуется до подзеи. Тому накировался на початку до обсаженной кведниками двухповерховой широной цеглы сядзибы. У ёй проживает былый директор тутэйшего саўгаса «Ударник», а теперь пенсионер Владимир Мишульский, жонка, что зараз выконывая обовязки старшини СВК. Меня сустрел господар, усмешливая от ранешнего соника да и працы на уласном городе. А вы, фермер, не пошли? Не пошел. Это надо больше 3 гектара земли. На продаж плохо. У нас район сельскохозяйственный. Все выращивают и цибулю, картошку, и морковку. 2 коровы в прошлом году 10 тонн сдали. Когда я был директором, было 219. У людей? И я держал тогда 3 коровы. Когда на городок у нас строится, выделил президент денег, но... Ну, что такое много? 70 господарок первые были. Первый транш был 5 миллиардов. Ну, двор будут, кафе, магазины, реконструкцию делают, асфальт ловят. Это же дорога... Что с чем она связана? Поршу с магистралью Минск-Москва. На 40 километров она сокращает путь на Минск-Москва. Ну, грузопоток хороший. Буйный. Да, вот это идет моя жена. Раиса Рыгоровна забегла перекусить. А до заходу солнца уже на ногах. Между тем, ее фото висит на дошце гонору, как лепшего экономиста району. Сходу уключилась в размову. Агрологок выделили 300 миллионов на реконструкцию ферм. Ну, 400 голов. Все заасфальтировали сенажные ямы. Народ, у вас ферма працует, полевые процессы? Да, да. Были бульбы очередь. 280 гектар. Куда она? И в Мурманск, и в Ленинград, и в Москву. Сейчас зерном проблема даже сдать его куда. А какие дожди нас шли? А зерно сушим находился очень даже плохое. 23 года расстроили сушилку. И в комбинате еще одна год работать. Высушиваем, чтобы сдать его заказ. Куда вы надеваете это зерно? Лежит в буртах. Перелопачиваем его. За долги будем реализовывать. Агрочерис фонду. Домики очень дорогие, набрали кредиты. Одних 5 миллионов проценту банка платим. Сколько у вас в среднем домик? 170 миллионов. С такие гроши можно было вон в городе купить в квартиру. Поглядите, все растет. Техника. А на молоко за тлустость? Закупочная цена поменьше. Закупочная на 10%. А зерно цены остались и те. Но в прошлом году было дано право повышать закупочную цену на 50%. В этом году нет. И человек должен же хоть за уборку за эту получить 1,2 миллиона. У нас было 9 деревень в совхозе. Я положил асфальт везде, построил магазины. Но сейчас все эти деревни отбирают, и остается только Лисуны. Вот там 3-4 осталось двора. Молодежь туда не пойдет жить. Потому что ни коня не мало. В то время говорил, вот вам 4-5 лошадей, я вам плачу за содержание. Лишь бы только вы обрабатывали свой огород. В Верховье было при мне 49 коров ни одной. У Тумича было 54, там 3 коровы осталось. Что за 160 рублей? Чем можно купить? Вот он, 1500. 2000 литров бензина. Так. А затраты куда ты денешь? Три года тому на уезде в вёску забудовали чёртов тузин так званых президентских домиков. Жихары называют их чёртовыми в литеральном смысле. Кажется, лятница Ирина Шауня. Я застал её у дворы с приехавшим из Витебской зятем, будовником Александром Селезневым. А то и приехал не отпочивать. працаваць, і я буду тлумачыць. І клеілі самі, і красілі самі. Маленькі во. Свіня не павернет. Да, там мы самі абгарадзілі. І дворык самі зделали. За што 170 мільйонаў? Да не знаю я. Даже стены не абіты гіпсакардонам, а картонам. Не падключана нічого б не было. Яшчэ адна жыхарка Прэзідэнцкай вуліцы, пенсіянерка і былая настаўніца гаспадарання Таціяна Француза, разам з мужам здабылі свой домік тернистыми шляхами. Этот дом в 2005 году выделили молодому хлопцу-агроному. Ну, и он и жил, и не ожил, не закреплены ни ванна, ни раковина. Свою двухкомнатную квартиру приватизированную мы подарили совхозу, и мужу дали это служебное жилье. Печку переделали, потому что печка была разрушена. Ладно, уже там оклейка, покраска. Печка мне обошлась миллион. Совхоз отказывается платить. Но мы заплатим только 500. Дом горел, строители, замыкание какое-то. Ну, как тут собаки будут, куры бегать, ходить? Ну, пускай бы они заборчик это поставили. Але наибольш трагічная сітуацыя тут у 35-гадовага трактарыста гаспадара Скіндзерава. Уладзір мае 6 дзяцей, жонку ў дэкрэце і не бачыць магчымасці звесці канцы з канцамі. Дети пошел изврыхать 2 месяца назад. Регулярно не платят? Нет, да? Нет, нет. А сколько у тебя заробок средний? Ну, миллион уходит. А зимой 180 тысяч. Кроме которой в голые стены были? Да, да, да. Что так и осталось. Ходите по голых дошках? Да. Детей надо сейчас одеть к школе. А про ночь не удалось у всех 6, да? Не, брось, не помогать. Ни совесть никакой не маю. Того же, то и что-то делать. У часе обеду приехали обяцаны господары Миколай Петрушенко, да и керавник Аршанской районной суполки БСТБГ Федор Муханов. А пошли, до речи, живем на побач с лесунами. Заходим на элеватор, где находим только загадчицу отдела кадров СВК Ирину Павловскую. Петрушенко задает ей с учепистостью правооборонцы пытание про семейство Скіндзеравых. Ну, это июль нам отдадут на следующий неделю. Только от меня что-то. Да вас кто еще может ответить, если не начальник отдела кадров? Вы подписывали контрактный договор, вы принимали человека на работу. Платите из своего кармана, с государственного, социальной защиты. А как они нам деньги перечисляют? Да, как мы их выплатим? Наоборот. У одной из боковых вулок зауважаем дивное видовище. Вокруг бочки с водой, привезенной на тракторы, собрались господыни с ведрами, тачками, бидонами. Говорить быть сам хором. Спирт раздают. Хотя бы постирать для обихода. А что у вас, не водопровода никакого? Просто башня проживала. Это что, хорошо? Не везут, да надо на той край деревни идти. Фляганы, колясочками. А что у нас довольно часто? Я вам. Вот пятницу отключили на все выходные. Вот мы ходим в дежур, теплый упек, наставники. У меня, кажется, милициантов. Да, да. Я не шмат людей, я пью. И среди учителей тоже? Нет, среди учителей не важно. Гэта падышла на страніцу гісторыі Галіна Марченко. Таксама жыве побач. Вось і галоўная мэта вандроўкі, што ў 3 кілометрах ад лесуну. Гіганцкі, у дзясяткі гектараў, як ліцы назавецца, вопытна-эксперыментальны кар'ер пад патранажам Міністэрству геалогіі ды фінансу. Вось цытата з інтэрнэта 10-гадовай даўніны аднамесніка дырэктара НДІ прадпрыемства Белгія Дзіравянкіны. Калі да 92-го года вывучалі глыбокія пласты, дык зараз даказана, што ў верхніх слаях распаўсюджана золата. У адпаведнасці з рашэнню Саміну тут быў створаны тэхналагічны цэнтр і выдзелены мільённыя сродкі. Распавядае 40-гадовы Валеры Казлоўскі, які ў тыя часы уладкаваўся электрыкам, а цяпер пасярод развалу адмыслова створанай вузкалейкі прамываючых лініяў, нібы залатога пяску, сядзіць у старожцы вартаўніка. Уродней полсотні было, бабы былі тут на лентах. Пясок гналі, даже ў Расію вазілі. Золото знайшлі, но яго не сталі мысль. Невыгодно. Как пыль во всем песке. А сколько людей тут працуете? 7 человек. Рельсы были до самого зеняча. Теперь шпалы. Вытаскиваем шпалы эти. Нам выходит 450. Ну, вышку надо убрать. Только останутся гаражи и контора. Хотят еще вроде бы в аренду отдать, но никто не берет. Не все это золото, чтобы лишить. Ну да. Езжаем униз карьера, где забили крыницы и утворилась штучная саджалка. И смеемся, кто первый полезе намывать золотишко, окажет Миколай Петрушенко. В Магадане закупили промышленное обсталевание, в Канаде. Зараз это зона отпочинку, утки плавают. А далее звалка Аршанский район. При Савдепе есть электричность, тут ничего нема. Вот так и с нашей владой. Хвалять, хвалять, блещить, блещить, на, поглядим, не золото, пшик. Тут же спадар Муханов, дарэчы, кандидат сельскохозяйственных наук, комментует ситуацию с маючым быть зробленным агроградком. Агроградки не передаются во власность селянам, про что мы в лесунах и убачили. Это раменчик привезный для селянов, бо як только они переходят на працу в іншую установу, они вымушены будут сдать это житло. 170 миллионов, как на руки людям дали. И он бы сбудовал на их терем-теремок, и детям бы, и внукам, и правнукам бы хапило. Но веду, откуда эти личбы берутся. Это вселяки там коэффициенты, накрутки, зимние там. А існай затрат у проценту мо 30. Вось мы в лесунах бачим, что 4 годы люди живут, а вокруг этого двора Николая, как кажут, ни живелину не тримают. Коли человек начнет экономику будовать семейную, и он станет больше-меньше незалежным, адула. Такие люди не требны в нашей державе. Заробок у механизатору посевную и уборочную. У зимовый час 150-250 тысяч. Живеловоды добро лечатся, заработок 700 тысяч. Это же какое добро. А цены ж галопируют. Ситуация в агрогородку в лесунах аккурат и свечит про провальные политики, обвещенные президентом у сельской галине. Вёсцы Лісуны Аршанскага району пабываў наш корэспандэнт Віталь Сямашка.